Вырабатывайте позитивное видение. Положительный настрой способствует позитивному видению. Приходилось ли вам слышать чье-нибудь увлеченное восклицание «Я буквально вижу, как это будет»? Знаю по собственному опыту. Если я способен зримо представить какую-то вероятность, шансы на ее воплощение значительно выше, чем если я не в состоянии увидеть ее. Время от времени расширяйте границы того, что считаете возможным, давая себе шанс подняться чуть выше над уровнем моря. Держите под рукой записную книжку с цитатами, способными вдохновить вас на новые подвиги. Это поможет избавиться от негатива в тот самый миг, как он вас настигнет. Вот несколько цитат, которые неизменно помогают мне. «Старайся знать все о том, чем занимаешься». Фред Трамп, мой отец. «Я знаю цену успеха, преданность делу, тяжкий труд и неуклонное стремление к тому, что вы хотели бы увидеть свершившимся». Фрэнк Ллойд Райт, выдающийся архитектор. «Хорошего генерала можно победить, но не удивить». Наполеон. Вот к этому давайте подойдем без особой тонкости. Чарли Рейс, исполнительный вице-президент по проектированию The Trump Organization. «Тот, кто ищет истину вне собственной души, спит. Тот, кто смотрит вглубь своей души, пробуждается». Карл Густав Юнг. «Увлекательный» — слишком скучное слово, чтобы описать тот бизнес, которым мы занимаемся. Фред Трамп. «Воображение важнее, чем знание» — Альберт Эйнштейн. «Ключ к открытию своего потенциала не в силе или интеллекте, а в постоянстве усилий» — Уинстон Черчилль. «Я еще помню времена, когда я был тем самым Дональдом» — Дональд Дак.